Глава 20. Месть ведьмы. Ирма стояла за дверью. Поднос в ее руках мелко дрожал. Крышка сахарницы раздражающе звякала. Служанка осторожно опустила поднос с полуполуденным перекусом на пол. Ее колотило от ненависти. Хоть Виола говорила негромко, Ирма разобрала каждое слово, превратившись в зверя, залегшего в досаду и ждущего, когда перед ним выскочит беспечная жертва. Услышав из уст принцессы достаточно, чтобы понять, чем занимался Теодор в день погибели, Ирма прислонилась лбом к деревянной обшивке каюты и закрыла глаза. Не будь этой дополнительной точки опоры, уже рухнула бы на колени. Слышать о последних часах жизни возлюбленного больно, а еще больнее, когда узнаешь, что они не были посвящены тебе. Пока она сидела в трюме, изображая из себя рабыню, он развлекался с той, от которой совсем недавно отказался. Он хотел Виолу, всегда хотел, а перед ней Корой притворялся, что добивается сердца принцессы только из-за камней. И погиб из-за этой глупой девчонки. И я отомщу. Прошептала ведьма, оставив поднос у двери, удалилась. Месть ее будет холодной, как то блюдо, которое успеет остыть, пока наивная Виола шепчется с королем. Кора немного постояла у борта. Перегнувшись, вгляделась в глубину, представив, что где-то там, где тихо и темно, плавает, раскинув руки, ее Тео. Когда-то он уготовил такую участь 6-летнему близнецу. Но прошло немногим больше 20 лет, и он сам сделался кормом для рыб. Не рой могилу другому. Появилось искушение прыгнуть вниз. Она даже схватилась за канат, чтобы подтянуть тело, и передумала. Сначала месть. «Разбила сахарницу!» Кок, разделывая рыбу на крупные куски по шаркающей походке помощницы, понял, что с ней что-то случилось. Нет. Она тихая, какая-то потерянная, не глядя села на колоду, на которой рубили мясо. И оставила поднос у каюты. К Виоле пришел король. Воркуют. У них любовь. А ты, девка, когда-нибудь любила? Тесак шумом обрушился на рыбий хребет. Корзук небрежным движением смахнул белоглазую голову в помойное ведро. Море щедро на добычу. Не хватало еще рыбьи головы обгладывать. Любила. Любила и разлюбила? Или он тебя бросил? Нет, не бросил. И его убили. Прости, Ирма. Не хотел задеть за живое. Корзук вытер рукавом рубашки измокший лоб. Корабль шел на юг, и с каждым днем становилось все жарче. Я жалею, что не родила от него ребеночка. Тетешкалась бы с ним сейчас. Если дело в ребеночке... Ирма подняла голову. Корзук облизал полные губы. Был он огромен и рыж. В горловине рабочей без пуговиц сорочки виднелись волосы, что густо вились на груди. Такого же огненного цвета. Кулаки, что молоты. Совсем не такой, как мой Теодор. С глухим стуком тесак вонзился в разделочную доску. Кок вытер руки о фартук. Потом медленно снял его с себя. Он не спускал глаз девчонки, что безостенчиво сдернула с себя тонкую рубашечку. С вызовом топорщилась ее спелая грудь. Капля пота родилась между манящими полушариями и, сорвавшись вниз, растворилась во влажном поясе юбки. Корзук проводил ее взглядом и опять облизал губы. «Какие, однако, у тебя титечки!» «Чего медлишь? Возьми меня!» Рыба, доска, тесак полетели на пол. Их место заняла Ирма, что сноровисто задрала юбку, развела ноги. «Крепче! Крепче!» Шипела она сквозь зубы. «Сделай мне больно! Хочу забыть!» Но не погибшего парня, как думал Корзук, она хотела забыть. А рассказ ненавистной соперницы, в последней кому, как к женщине, прикасался Теодор. Но Кок этого не знал и с усердием исполнял то, о чем просили. Морщись и втягивая воздух через зубы, когда дурная девка в припадке страсти царапала и кусала его веснущатое тело. «Знаю, травка у тебя есть». «Откуда?» Корзук, застегивающий штаны, замер, чем и выдал себя. Кора как-то слышала, что Кок обещал лекарю приготовить сонный отвар для невесты короля. А потом долго рылся в мешочке, что достал с дальней полки, и шептал самому себе под нос, как бы не ошибиться, и не дать принцессе особую травку. Не в первый раз на корабле. Это здесь имеется лекарь. А обычно все в руках Кока. Он и от морской болезни вылечит, и от любой другой хвори отвар сготовит. Пожалей меня. Дай хоть раз от души выспаться. Как не закрою глаза, проклятый шторм мерещится. Она стояла рядом и смотрела, как толстые пальцы с рыжеватыми пятнами разворачивают то одну, то другую тряпицу. «Вот она! Сон-трава!» Кок взял щепотку и бросил в кружку. «Нальем сюда кипятка в теплое место под крышечку. К ночи настоится». «А это что?» Ирма цапнула ту, что как раз отложил в сторону. «Не трогай, дура!» Отнял и посмотрел осуждающе, как на несмышленного ребенка. «Достаточно пыльцу вдохнуть, чтоб навек уснуть!» «А для чего держишь?» «Всякое бывает». Порой смерть воспринимается как милосердие. Как это? У нас судно какое? Военное. А значит, бывают смертельные ранения. Хорошо бы сразу к праотцам уйти. А если не можешь, гниешь заживо, смерть призываешь, а она нос воротит. Тут гиблая трава – самое незаменимое средство. С улыбками расставишь. Ой-ой. Ирма заполошно побила ладошку о ладошку. Для надежности вытерла об юбку. Мне еще рано мир покидать, упаси боги. Ночью вновь пришлось рыжего Борова ублажать. Думала, заснет, и тогда она безбоязненно в мешочке пороется. А кок оказался настолько неутомим, что Ирма сама на нем голая уснула. Утром отхватила еще порцию ласк. Так забудусь, и на самом деле с ребеночком буду тетешкаться. С рыженьким. Вставай, милая! Корзук улыбался, похлопывая по ведьмовской заднице. Его пятерни на обе булочки хватило. Завтра утром в порт зайдем. У тебя есть время подумать, какие обновки хочешь. Куплю все, что не пожелаешь. Люба тебе манисты из серебра. Выбирай любое. А может, туфельки с загнутыми носами. Шаровары могу купить, чтобы тебе под юбку не надуло. Послушай, Корзук. Ирма с упорством запахивала рубаху, под которую ненасытный кок лез своей лопищей. Наверняка у тебя в Тарквиде жена есть. И дюжина ребятишек. Ошибаешься. Уже должно быть 13. Корзук расплылся в самодовольной улыбке. Как в поход уходил, жена опять кровяков не дождалась. Прибуду, узнаю, кого боги послали. Хорошо бы девочку. Хватит их, мальчишек-то. Эх, а чего же ты тогда ко мне привязался, будто холостой? Ладно, горячая. А чего ж мужику рядом с такой не погреться? Ступай в город один. Стукнула по вишнущей ладони и заправила рубаху в юбку. Я хоть высплюсь. Ни черта твои отвары не помогают. Угу. Как на мне заснуть, так... От усталости это. Заездил ты меня. Бери руки. Болит все. Кора еле дождалась, когда кок усядется в шлюпку. Раз пять возвращался, все надеялся, что передумает. Но нет, она держалась твердо. Сам же подсказал ей дальнейший жизненный путь. Думала после, когда покинет корабль, найдет себе кого-нибудь, кто позволит у своего бока греться. Но вспоминалась вдруг ее тайная хижина, богатый покой Тео, где чувствовала себя вольготно. И не хотелось ей телом за кров и защиту расплачиваться. Да и такой достойной жизни, что была у нее с принцем, никто не обеспечит. Только для матросни и годна она теперь. А богатеям подавай содержанку молоденькую, свеженькую. Она Теодору никогда не признавалась, что намного старше его. Маленькая собачка до старости щенок. А теперь в зеркало боязно взглянуть. Ей бы камень пир, какой есть у вдовствующей королевы Лючии, чтобы по лицу водить и вечно молодой быть, как Тео рассказывал. Жаль, что тот камешек, что у нее в кармане хранится, уже никуда не годится. Дура заговорила его на одного Теодора. Нет, чтобы шире мыслить, чтобы без имен, на любого мужчину. Зажала бы сейчас в кулаке и пошел бы за ней, как телок на привязи, хоть боцман, а хоть и капитан. Из-за глупой недальновидности приходится теперь выдумывать, травки заваривать, чтобы без магии соблазна обойтись. А чего я теряю? Вот возьму и вернусь на Королевский остров. Буду жить в домике меж скал. И тайком наведываться во дворец Семи Водопадов. Как ни крути, деньги нужны. Не скопила ничего, да и подарков не просила. Думала, Тео вечно будет рядом. А ну вон как вышло. Кора вздохнула и опять мыслями метнулась к способу добычи денег. В замке ценных вещей полно. Кто заметит, что пропала безделушка другая? Но долго ли я на воровстве продержусь? Ошибусь и поймают однажды. И что тогда? Каторга ли выселки на дальние суровые земли, что не лучше тюрьмы? Нет, не будет она прятаться и воровством промышлять. Кора рассмеялась от абсурдности той идеи, что пришла ей в голову, и никак не хотела ее покидать. Если уж заявиться на Королевский остров, то во всеоружии, чтобы приняли во дворце как свою, и пикнуть не смели. Спасибо Коку навел на мысль. Осталось лишь ее осуществить. Явиться бы ключи и заявить, мол, любовь у нас с Тео была, и плод любви во мне зреет. Она слабая духом, о том всем известно. Раскинет, никого же не осталось. Позволит пожить, а как родится дитя, прикипит к нему душой. Объявят наследником. А кто при королевиче Регенше будет, это мы еще посмотрим. И камешек молодости к рукам приберем, и гребешок от седых волос, и дворец Семи Водопадов. Толкла Кора траву в ступе, повязав лицо тряпицы, чтобы не вдохнуть дурмана, и улыбалась. Предстоит-то всего ничего. Забеременеть. Но не от какого-нибудь рыжего кока, а от правильного человека, чтобы никакой придирочки и сомнений у тех, кто будет королевича обихаживать, не появилось. К ночи перед Корой стояло две склянки. Одна для ненавистной соперницы, из-за которой погиб Теодор. Вторая для Тарквитского короля. Пусть он и дальше продолжает носить маску. А на трон Фарики его сынок сядет. При случае можно намекнуть папаше, что не вздумал права на земли Теодора заявлять. Да и не сомневалась Ларди ведьма. Король собственного сына не посмеет отнять. Потому как из совестливых. Опять вздохнула, вспоминая Тео. Знаем мы теперь, как губительно два трона под одно седалище пристроить. Кора долго стояла у борта. Думали, что встречает Кока, который, накупив подарков своей помощнице, засел в портовой таверне. Чего и следовало ожидать. Теперь Кок, пока не проснется рядом со свиньями, на корабль не вернется. Иначе посчитает, что отпуск на суше провел зря. И вспомнить нечего. «Не жди его, красавица!» Смеялись матросы, взбираясь на борт по канатной лестнице. «Корзук только третий кувшин начал. Иди лучше похлебку вари, чтобы его отпаивать. А не хочешь? Приходи к нам. Ночь быстро пройдет». «Да когда же они успокоятся?» Дергала Сирма, поджидая тот час, когда можно будет действовать. А команда леди все хороводилась, на места прежние, освободившиеся после намазицев, переезжала. Со смехом, с шутками, с подковырками молоденькой помощницы повара. «Иди отдыхать, родимая!» Прошаркал мимо лекаря, звеня склянками в ящичке. На камбу снес, чтоб в кипятке все обварили. «Еду теперь только на команду готовить будет». Съехали лишние рты. Ирма уже слышала, что каждого намазица король дарил серебрушкой, чтобы хватило на первое время. Садили бывших рабов на мелководье, а уж там они сами, как горох, в разные стороны рассыпались. У всех были свои планы. Фарикийцев же главе города сдали, дабы сам решил, что с матросами, поведшими себя по-пиратски, делать. Помощница Кока улыбнулась рекарю. Его склянки пригодились для ее тайного отвара. Даже если обнаружатся те в каютах, она ни при чем. Лекарево дело за своим хозяйством следить.